Глава 13. Забросив поутру дочерей в сад, я пошел в бассейн и отплавал свои обычные 2000 метров. Я воображал себя рыбой, просто рыбой, которой ни о чем не нужно думать, даже о плавании. Затем принял душ, переоделся в футболку и шорты и начал качаться железом. Потом я отправился в однокомнатную квартиру, которую занимал под офис, и уселся за бухгалтерские книги, рассчитал зарплату моих служащих, поработал над планом реконструкции гнезда Малиновки в следующем феврале. Как обычно, в час я пришел домой пообедать вместе с женой. «Милый, сегодня утром звонил отец», — сказала Юкико. «Замотанный, как обычно. Он назвал акции, которые скоро взлетят до небес, и сказал, чтобы мы купили столько, сколько сможем осилить. Это не заурядный биржевой совет», — сказал он, — «а нечто суперособенное». «Если это так выгодно, зачем ему говорить нам об этом? Приберег бы для себя». Удивляюсь, почему он этого не сделал. «Он сказал, что это его личный способ отблагодарить тебя. Сказал, что ты знаешь, за что. Ты ведь знаешь?» «Видишь, он поделился с нами. Он сказал, вкладывайте все деньги, какие у вас есть, и не волнуйтесь, это горячие акции. Даже если по какой-то причине они не принесут прибыли, он уверен, что мы не потеряем ни пенни». Я положил вилку на тарелку с макаронами. «Что еще?» «Ну, он сказал, что надо поторапливаться, так что я позвонила в банк и попросила их закрыть все наши счета и перевести деньги в инвестиционную фирму господина Накаяма, чтобы он мог купить акции». Я наскребла только 8 миллионов йен. Может, мне надо было купить еще больше?» Я выпил немного воды, стараясь найти верные слова. «Почему ты не спросила меня, прежде чем сделала все это?» «Не спросила тебя?» — удивилась она. «Но ведь ты всегда покупаешь те акции, о которых говорит отец. Сколько раз ты и мне говорил так делать, разве нет? Ты всегда говорил мне идти и делать то, что я считаю правильным. Что я и сделала?» «Мой отец сказал, что нельзя терять ни минуты. Ты был в бассейне, я не могла с тобой связаться. Так в чем проблема?» «Все нормально», — сказал я. «Но я хочу, чтобы ты продала все эти акции». «Продать их?» Она сощурилась, как будто ее ослепил яркий свет. «Продай все купленные тобой акции и положи деньги назад на наши счета». «Но если я сделаю это, мы заплатим уйму денег посредникам». «Мне все равно», — сказал я. «Иди и заплати эти деньги. Если мы и потеряем, мне все равно. Просто продай все, что ты купила сегодня». Юкико вздохнула. «Что случилось между тобой и отцом? Что вообще происходит?» «Послушай, Юкико», — начал я, — «меня тошнит от всего этого. Я не хочу зарабатывать деньги на ценных бумагах. Я хочу зарабатывать их своими руками. Я уже неплохо потрудился. У нас же нет недостатка в деньгах, так?» «Я знаю, что ты хорошо поработал, и я ни разу не жаловалась. Я тебе благодарна, и ты знаешь, как я тебя уважаю. Но тем не менее, мой отец хочет таким образом помочь нам. Ты это понимаешь?» «Понимаю. Но знаешь ли ты, Юкико, что лежит в изнанке торговли? Знаешь ли ты, что это такое, когда кто-то говорит тебе, что ты получишь прибыль в 100 случаях из 100? «Нет». «Это называется биржевыми махинациями», — сказал я. «Кто-то в компании манипулирует акциями так, чтобы получить искусственную прибыль, а потом он и его дружки откалываются от остальных. И эти деньги идут в карманы политиков или превращаются в корпоративные взятки. Это совсем не те акции, что твой отец советовал мне купить раньше. Те акции, возможно, принесут прибыль. Это была просто полезная информация, не более. И чаще всего акции росли, но не всегда». «На этот раз все по-другому. Здесь дурно пахнет, и я никак не хочу участвовать в этом». С вилкой в руке Юкико ушла в раздумье. «Почему ты так уверен, что это именно случай с биржевыми махинациями?» «Если ты действительно хочешь узнать, спроси своего отца», — сказал я. «Но говорю тебе, акции, которые гарантированы от падения, появляются только в результате темных делишек. Мой отец 40 лет пропахал в инвестиционной фирме. Работал не разгибаясь, с утра до ночи. Но что он оставил после себя? Только жалкий маленький домик. Может, у него просто плохо получалось? Моя мать каждую ночь горбилась над домашними расходными книгами, переживая за каждую сотню-другую йен, что не вписывались в баланс. Вот в какой семье я вырос. Ты сказала, что собрала только 8 миллионов йен. «Юкико, мы же говорим сейчас о реальных деньгах, не о средствах монополий. Большинство людей каждый день ездят на работу, толкаясь в переполненных поездах, работая сверхурочно, выматываясь, и тем не менее не могут заработать столько и за год. Я 8 лет жил такой жизнью, знаю, о чем говорю. И у меня не было никакой возможности заработать 8 миллионов йен. Но ты, наверное, и представить себе такую жизнь не можешь». Юкико молчала. Она закусила губу и упорно смотрела в тарелку. Понимая, что уже начал повышать голос, я заговорил тише. «Ты можешь радостно заявить, что за пару недель вложенные деньги удвоятся. 8 миллионов йен превратятся в 16 миллионов. Но в таком образе мысли есть что-то очень порочное. Я вижу, что меня самого засосало такое отношение, и оно меня опустошает». Юкико через стол посмотрела на меня. Возобновив еду, я почувствовал, что внутри у меня все трясется. От раздражения или от злости я не мог сказать. Но что бы то ни было, я ничего не мог с этим поделать. «Прости меня. Не надо было мне лезть не в свое дело», — после долгой паузы тихо сказала Юкико. «Я ж тебя не обвиняю. Я вообще никого не обвиняю. Я позвоню прямо сейчас и скажу, чтобы они продали все акции до единой. Только перестань на меня злиться». Я не злюсь. Я продолжил молча есть. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Юкико, глядя на меня в упор. «Если тебя что-то беспокоит, скажи мне. Даже если об этом нелегко говорить. Если я могу что-то сделать, только скажи. Я самый обыкновенный человек и сама знаю, что совершенно наивна во всем, включая деловые вопросы. Но я не могу видеть тебя несчастным. Не хочу видеть эту боль на твоем лице. Что так противно тебе в нашей жизни? Скажи мне». Я покачал головой. «Мне не на что пожаловаться. Я люблю мою работу и люблю тебя. Я говорю только о том, что иногда не могу согласиться с тем, как ведет дела твой отец. Не пойми меня неверно, он мне нравится. Я знаю, что он старается помочь нам и ценю это, так что я вовсе не злюсь. Просто уже не понимаю, кто я такой. Не могу отличить, где хорошо, а где плохо. Так что я в тупике, но не злюсь». «У тебя определенно злой вид», — я вздохнул. «И ты постоянно вздыхаешь», — сказала она. «Как бы то ни было, что-то точит тебя изнутри. Твои мысли за миллион миль отсюда». «Я не знаю». Меня пронзило дикое желание покаяться во всем. Вот это было бы облегчение. Не надо больше скрываться, не надо играть и лгать. Видишь ли, Юкико, существует другая женщина, которую я люблю и никак не могу забыть. Я держался изо всех сил, чтобы спасти наш мир от распада, но больше не могу. Если она появится еще раз, мне будет уже все равно. Я хочу ее. Я думаю о ней во время мастурбации. Я думаю о ней, занимаясь любовью с тобой, Юкико. Но я ничего не сказал. Исповедь здесь не поможет, только сделает всех нас несчастными. После обеда я вернулся к своей работе в офисе. Но мои мысли по-прежнему были за миллион миль отсюда. Я чувствовал себя отвратительно, отчитывая Юкико таким образом. Говорил-то я все правильно, но вот говорящий был полным подлецом. Я лгал Юкико, погуливая за ее спиной. Я был последним человеком, которому следовало говорить о моральных высотах. Юкико старалась изо всех сил, думая обо мне. Это было вполне ясно и совершенно соответствовало ее характеру. А что моя жизнь? Можно ли было говорить о какой-либо моей последовательности или твердых убеждениях? Я чувствовал себя сдувшимся воздушным шариком, не имеющим никакой собственной воли. Я водрузил ноги на стол и с карандашом в руке уставился в окно. Из моего офиса был виден парк. Погода стояла прекрасная, и там было полно родителей с детьми. Дети играли в песочнице или катались с горок, а мамаши приглядывали за ними и болтали друг с другом. Глядя на этих играющих малышей, я вспомнил о своих дочерях. Мне захотелось их увидеть, снова прогуляться по улице, держа обеих за руки. Хотелось ощутить тепло их тел. Но мысли о них неумолимо вели к воспоминаниям о Симамото. Ее слегка приоткрытые губы прямо перед моими глазами. Образ Симамото заслонил мысли о моих дочерях. Невозможно было думать о чем-либо другом. Я вышел из офиса и пошел пешком по главной улице Аояма. Зашел в кафе, в которое служило местом наших Симамото встреч, заказал кофе. Попробовал читать, но быстро устал и снова начал думать о ней. Я вспоминал обрывки наших разговоров, как она доставала из сумочки Салем и прикуривала, как отбрасывала пряди со лба, как слегка наклоняла голову, улыбаясь. Скоро я устал сидеть в одиночестве и отправился прогуляться в сторону Сибуя. Мне раньше нравилось гулять по городским улицам, глазеть на здания и магазины, разглядывать людей. Мне было приятно само ощущение передвижения по городу на своих двоих. Однако теперь город был пуст и наводил тоску. Дома разваливались, деревья потеряли свой цвет, а прохожие начисто лишились чувств и мечтаний. Увидав афишу малоизвестного фильма, я зашел в кино и напряженно уставился на экран. Когда лента закончилась, вышел на улицы вечернего города, зашел в первый попавшийся ресторан и съел какое-то простое блюдо. Сибуя была запружена служащими, возвращающимися с работы. Как в ускоренном кино, поезда влетали на станцию и глотали одну толпу за другой. Я неожиданно вспомнил, что именно здесь около 10 лет назад увидел Симамото в ее красном пальто и солнечных очках. С тем же успехом мог пройти и 1 000 000 лет. Все вернулось ко мне. Предновогодние толпы, ее походка, каждый угол, за который мы заворачивали, пакет с покупками, который она несла, нетронутая чашка кофе, рождественские гимны. Снова меня захлестнул острый приступ сожаления, что я не окликнул ее тогда. Ведь ничегошеньки тогда меня не связывало, и терять было нечего. Я мог подойти к ней, и мы бы ушли вместе. Неважно, в какой она была ситуации, мы бы нашли выход. Но я навсегда упустил тот шанс. Таинственный человек средних лет схватил меня за локоть. Симамото скользнула в такси и исчезла. Назад я ехал в переполненном вечернем поезде. Пока смотрел кино, погода переменилась к худшему, и небо закрылось тяжелыми, набухшими влагой тучами. Похоже было, что в любую минуту может начаться дождь. На мне были куртка-ветровка, джинсы и кроссовки, которые я надел утром, уходя в бассейн, но никакого зонта с собой. Мне надо было зайти домой и переодеться в свой обычный костюм. Но я не мог себя заставить. Какая разница, решил я. Приду разок без галстука, большого вреда не будет. Около 7 закапало. Тихий осенний дождик, моросящий будто в последний раз. Как обычно, я зашел сначала в обновленный бар посмотреть, как идут дела. Заведение получилось весьма похожим на то, что я себе представлял. Работать в этом баре было гораздо свободнее и удобнее. Освещение стало более приглушенным, и музыка усиливала это настроение. Я спроектировал небольшую отдельную кухню, нанял профессионального шеф-повара и составил новое меню из простых, но элегантных блюд. Такие блюда не содержат экстравагантных ингредиентов или внешних выкрутасов, но любитель никогда не сможет их приготовить. В конечном счете они задумывались как закуска к выпивке, и есть их было легко. Каждый месяц мы полностью меняли меню. Это была нелегкая задача — найти такого повара, какого я себе представлял. Наконец я вычислил одного, хотя он обошелся мне недешево, гораздо дороже, чем я ожидал. Но повар стоил своих денег, и я был доволен. Моим посетителям, похоже, тоже нравилось. Около 9 я одолжил в баре зонтик и направился в гнездо Малиновки. А в 9:30 появилась Симамото. Довольно странно, она всегда появлялась тихими, дождливыми вечерами.